Согласно условиям бартера, бинокль перешел к молодому человеку, и тот с благодарностью скрылся. А я остался созерцать долину Кедрона, ее скудную растительность, могильные памятники в скале. Именно здесь, в день страшного суда, должно произойти воскрешение, суд над праведниками и грешниками. Так что в целом мне уже были знакомы эти места. И, несмотря на ночную сутемень, я направился к гробу Господню довольно уверенно по узкой улочке скорбного пути. Начиналась она с крепости Антония. Здесь, у конвента Бичевания, Понтий Пилат вершил свой суд. Здесь Марк Крысо Бой опустил на голые плечи Иешуа Ганна Цори свой тяжелый бич. Отсюда, в наше время, монахи-францисканцы по пятницам начинают торжественное шествие к гробу Господню с пением и молитвами и останавливаются в тех же местах, где останавливался Иисус, сопровождаемый римскими воинами. У церкви Сионских сестер солдаты разыграли в кости одежду Христа. Особую скорбь монахов вызывает капелла, что принадлежит сейчас армянскому католическому патриархату. Здесь Иисус упал в первый раз под тяжестью креста. Я шел не торопясь, и шаги четко печатались в тишине улицы. В прошлое посещение этого места из-за поворота, что вел к часовне, на меня выскочила ватага мальчиков в дотишных кипах, один из которых угодил головой мне в живот. Я схватил мальчика за плечи, и тот, испугавшись, крикнул по-русски: «Я больше не буду». Я разомлел и расслабил руки. Малыш покаянно опустил голову. Кипа свалилась на землю, малыш ее поднял, поцеловал согласно закону и вновь напялил, прикрыв завитки двойной макушки. Остальные школьники боязливо окружили нас. «Ах, вы русский!» — загалдели они, услышав мои нарекания, и, поняв, что никаких особых строгостей не последует, побежали дальше, крикнув напоследок: «Желаем вам легкой абсорбции!» А дальше по пути стояла маленькая часовня, где по преданию скорбную процессию повстречала Дева Мария, Мать Иисуса. За поворотом благочестивый Симон Киренский перенял на себя тяжкий крест, облегчив страдания учителя. И чуть подальше место встречи Иисуса с Вероникой, что осушила своими волосами раны Христовы. На углу притихшей сейчас рыночной улицы он упал во второй раз. Место отмечено памятной колонной. Шагов через 50 Иисус повстречал благочестивых женщин. «Не оплакивайте меня, дочери Иерусалима», — сказал им учитель, — «а самих себя и ваших детей». Небольшой крест на стене конвента ионитов помечает тот эпизод. И дальше, у самого гроба Господня, рядом с Абиссинским монастырем, незаметно притулилась стела, где Иисус упал в третий раз. Следующие 5 остановок внутри гроба Господня. Днем тут дежурит полицейский, следит, чтобы святые места не осквернил кто-нибудь своим внешним видом, шортами, например. Тут же сидят оборотистые арабы, предлагая на прокат штаны тем, кто пришел в шортах. Воистину, свято место пусто не бывает. Когда-то земля, на которой высится гроб Господень, находилась вне городской черты. Тут совершали публичные казни. Место это называлось Голгофой, что означает «холм черепа». По преданию, здесь захоронен череп Адама. После казни Христа евреи стали почитать холм, где закончил свой жизненный путь один из них. император Адриан, дабы унизить иудеев, решил соорудить на Голгофе капитолийский храм, посвященный Юпитеру, Юноне и Венере. К счастью, император не убрал скалу, в которой находилась гробница Христа, а лишь заполнил землей рвы и ямы. Через 200 лет при Константине были произведены раскопки, которые обнаружили почти нетронутую временем гробницу и неподалеку во рву те самые кресты, на которых был распят Иисус и два разбойника. Константин повелел соорудить на месте раскопок собор. Место расчистили от горных глыб, оставив лишь две скалы, одну от Голгофы, где был найден крест, вторую из гробницы Христа, отделив последнюю круглым сооружением, анастазисом, что означало воскрешение. Собор и разрушали персы и арабы, и восстанавливали крестоносцы, и горел он в 1808 году, и снова восстанавливали. Так продолжалось до наполеоновских войн. Весь мир с трепетом следил за действиями неутомимого корсиканца и ослабил внимание к святым памятникам. Этим воспользовались греческие монахи, что давно враждовали с латинскими теологами. Эллины получили концессию на восстановление гроба Господня и, пользуясь этим, сильно поубавили количество памятников, сооруженных руками латинских последователей Иисуса Христа. Сейчас гроб Господень делится между католиками, православными греками, армянской, коптской, сирийской и абиссинской общинами. Абиссинцы даже умудрились построить монастырь на крыше собора. Такие вот дела. Помнится, когда я спросил своего гида, араба-христианина, где находится Голгофа, а ему, как представителю коптской общины, это должно быть известно доподлинно, гид непонимающе развел руками. Обескураженный, я обратился с таким же вопросом к другому, с виду благочестивому прохожему, к третьему. Никто и слыхом не слыхивал о Голгофе. Это показалось мне столь диким, что я усомнился в собственном психическом состоянии. Оказывается, все просто. В силу того, что ретивый император Константин разнес к чертям весь холм, оставив лишь кусок скалы, Голгофа, как отдельный геодезический пункт, сейчас не существует. На том месте славят Господа две капеллы — римско-католическая и греко-православная. На одной капелле изображен обнаженный Иисус, на другой — распятый. Под крестом, по преданию, и находится вершина скалы, куда был воткнут крест. Место это помечено звездой из литого серебра.